Радио «Вера» представляет. Мария Карелли. Варавва. Повесть времен Христа. Часть первая. Глава первая. Догорал длинный, знойный южный день. Тяжелая жара была невыносима. Земляные полы тюрьмы источали ядовитое зловоние, отравлявшее небольшое количество проникавшего с воли воздуха. Царил глубокий мрак. Только тонкий светящийся лучик, скромный посланник пышущего жаром солнца, пробивался в одну из камер через небольшое отверстие вверху. Но свет раздражал узника, и он с проклятиями отворачивался, закрывал лицо скованными руками, кусая губы в бессильной злобе, пока рот не наполнялся кровью. И хотя арестант часто впадал в такую ярость и смотрел на солнечный луч, мечом резавший плотный тюремный мрак, как на заклятого врага, светящийся столбик был не бесполезен узнику. По нему он судил о времени. Когда луч появлялся, начинался день, исчезал, и ночь вступала в свои права. Существование в каменном мешке было мукой. Каждый новый день не приносил ничего хорошего. Заканчиваясь, он оставлял обитателя подземелья в еще большем, чем вчера, животном отупении. Но слепящие глаза свет мучительно напоминал о внешнем мире и не давал окончательно забыться. Заключенный здесь человек выдержал бы сияние яркого восточного солнца в открытом пространстве. Никто не бросит такого смелого взгляда на огненный шар, царящий в синеве неба. Но в смрадной темнице эта тоненькая струйка света, излучаемого дневным светилом, казалась узнику воплощением вызова и злой насмешки. Корчась на подстилке из грязной трухлявой соломы, он отодвигался подальше, в темноту, проклиная и судьбу, и людей, и Бога. Он был не один. В угол, где он ежился, как дикий зверь, была вмурована железная решетка, граничащая с таким же каменным мешком. Через эту решетку к нему тянулась изможденная грязная рука. Пошарив в темноте, рука, наконец, нашла и потянула край его рубища. Слабый, хриплый голос позвал. Он погнулся быстрым, гневным движением. Цепи его зазвенели. «Чего тебе?» «Про нас забыли!» — простонал жалобный голос. «Я умираю от голода и жажды и проклинаю тот час, когда связался с тобой!» Варавва молчал. «Ты помнишь?» — продолжал тот же голос. «Какое сегодня число?» «Не все ли равно?» — отозвался Варавва. «Месяцы или годы прошли с тех пор, как нас сюда заточили. А ты знаешь?» 18 месяцев прошло со дня убийства фарисея!» — ответил сосед. «Сейчас идет пасхальная неделя!» Варавва не выразил ни удивления, ни интереса. «Помнишь ли ты обычай Пасхи?» продолжал невидимый собеседник. «Один преступник, выбранный народом, должен быть отпущен на свободу. Ах, если бы это был кто-то из нас! Если невинность — заслуга, то выбор падет на меня. Бог моих отцов — свидетель, что мои руки не запачканы кровью. Я фарисея не убивал! Немного золота — вот все, что я хотел». «И разве ты его не взял?» — прервал его Варавва. «Лицемер! Разве не ты ограбил фарисея, сняв с него все до последнего украшения? Тебя схватили, когда ты зубами рвал с его руки золотой браслет. Не прикидывайся невинной овечкой, ты, злейший вор в Иерусалиме!» За решеткой послышалось рычание разъяренного зверя. Затем, после некоторого молчания, опять раздался стон. «Весь день без пищи, ни капли воды. Я скоро умру. Умру в темноте и смраде». «Стенания переходили в виск. Туда тебе и дорога», — устало сказал Варавва. «Зато каждый, кто имеет золото, может спать спокойно». «Ты демон, Варавва!» Через решетку просунулась сжатая в кулак рука. Потом бледное, искаженное злобой лицо притиснулось к прутьям. «Клянусь, я буду жить хотя бы для того, чтобы дождаться того часа, когда тебя поведут на казнь!» Варавва молча отодвинулся подальше от злобного соседа и, глянув вверх, облегченно вздохнул. Ослепительно золотое сияние сменилось мягким, красноватым светом. «Закат солнца», — бормотал он. «Вот час, который она любит. Она пойдет с рабынями к колодцу и будет отдыхать и веселиться. А я... О, бог мести! Я никогда не увижу ее лица. 1,5 года в этой могиле и никакой надежды на избавление». Узник резко встал, и голова почти коснулась потолка темницы. Кандалы снова напомнили о себе громким бряцанием. Поставив голую ногу на выступ стены, Варавва приник к щели, откуда пробивался горячий свет заходящего солнца. Но мало что было видно ему. Огороженная небольшая площадка сухой выжженной земли, да одинокая пальма с чахлыми листьями. Пристально вглядываясь, он старался различить что-то в туманной дали, но, истомленный долгим вынужденным постом, не смог удержаться и опустился на землю, продолжая мрачно следить за розовым отблеском солнца на полу. Этот свет падал на его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза, освещал голую грудь и блестел на массивных железных наручниках. Склокоченные волосы и спутанная борода делали узника похожим на дикого зверя. Он был почти раздет, бедра опоясывал кусок полуистлевшей ткани, подвязанной грубой веревкой. Хотя было очень жарко, узник дрожал в этом душном мраке и, уронив голову на колени, пристально и упорно, как филин, смотрел на солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, угасая. Днем луч был ярко-красный, как кровь убитого мной фарисея, со зловещей улыбкой подумал Варавва. Теперь же он стал бледно-розовым, как румянец зардевшейся красивой женщины. От этого сравнения узник содрогнулся и до боли сжал руки. «Юдивь! Юдивь!» — прошептал он. «Дорогая Юдивь!» И, прижавшись лбом к скользкой стене, замер, как каменное изваяние. Последний отблеск солнца пропал, и темная мгла укрыла все. Ни один звук, ни одно движение не выдавали присутствия человеческого существа в этом ужасном месте. Только изредка слышался шорох пробегающих по полу мышей, и снова воцарялась тишина, глубокая, мертвая. А небеса облекались в свое ночное величие, просыпаясь, звезды белыми, хрупкими лилиями выплывали в необъятное, темное, словно гладь озера, пространство. Но в щель темницы была видна одна лишь маленькая звездочка. Показавшаяся на горизонте серебристая луна еще не заглянула в тьму камеры, чтобы сочувственным бледным светом озарить заключенного. Одинокий и невидимый, он боролся с физическим и нравственным недугом. Стена, на которую он опирался, была обильна, полита слезами.